Глава 6, часть 3. Еще через 10 минут мы вновь неспешно двигались вперед. Но на этот раз во главе отряда шуршал призрачный Нафаня в компании другого духа, больше всего смахивающего на беременную волосатую гусеницу. Это был наш авангард, в случае чего должны принять на себя первый удар. Если, конечно, краберы среагируют на призрачных существ. В принципе, должны. Краберы, по своей сути, крайне агрессивны ко всем, кроме своих сородичей. И в любом случае, мы вскоре узнаем, как относятся краберы-переростки к призракам. Следующая атака последовала не от краберов, но была не менее агрессивная и неожиданная. Посреди коридора, по которому мы дружно топали, имелось нечто вроде поперечного желоба, наполненного проточной водой. Не больше полушага в ширину, края вровень с полом, течение едва заметно. Призрачный Нафаня бодро скакнул через желоб, и тут его подбросило вверх, отчего он вознесся к самому потолку в сполохах слепящего белого света. Прямо говоря, Нафаня в буквальном смысле оседлал молнию. Выжил призрак лишь чудом, что спасло лысого эльфа от отката и от потери одного духа. Но выжил, пройдя по самому краешку. Нафаню аж наразвеяло, его туманное тельце стало едва видимым, из туманного облачка превратившись в не пойми что. А в бурлящую воду желоба стремительно вонзилось копье, направленное уверенной рукой паладина. И еще раз, и еще. Лишь на третьем ударе Кира остановилась, но продолжала удерживать копье наготове, пристально вглядываясь в воду. «Что там?» «Морской угорь», — отозвалась девушка. «Электрический». «Ясен пень, это мы уже поняли», — пропыхтел Крей. «Хотя какой нафиг электрический? Молниеносный или молниебьющий?» «Проходите по одному», — скомандовала Кира-защитница, не отрывая взгляда от воды. «Где был один, может быть и другой». «Стопудово подарочки краберов», — буркнул я, боязливо перешагивая через желоб. Не хотелось получить молнией прямо между ног. «Охранное заграждение», — согласно кивнула Кира. «Значит, мы на верном пути». «Шкура и мясо», — вздохнул полуорк, задерживаясь у желоба и зачерпывая добычу. «О, электрическая железа! Пригодится! Шкура на ремень пойдет. Кто умеет ремни шить?» «Ха!» — вздохнул я после продолжительной паузы. «Ремесленников среди нас не найти, судя по всему. Мы не труженики, мы белое мясо, политое голубой кровью». «Фу!» Сморщилась Кира, последняя переступая через коварный сточный желоб. «Не быть тебе романтиком-поэтом! Дальше!» И вновь началось дальше. Один безликий коридор за другим. Лестницы, спуски, решетки и двери. На меня начало нешуточно давить это однообразие и невозможность видеть больше, чем на несколько метров вдаль. Куда ни кинь взор, видишь лишь темноту, либо очередную заплесневелую и замшевую стену с влажными подтеками. Мне бы простора, а мне летать охота. А тут вместо полета то и дело приходится опускаться на карачки и в этой изящной позе двигаться дальше, наблюдая перед носом пятую точку впереди идущего. Мы миновали не менее 6 дверей, самых разных, от деревянных и прогнивших до полностью металлических, со сложными фигурными замочными скважинами и без оных вовсе. Бом чуть не помер от разрыва своего орочного сердца, потому как если простые двери можно было прожечь или попросту выбить, то металлические двери оказались нам не по зубам, а мы двинули дальше. Полуорг взвыл, задергал ушами, заскрежетал зубами и затопал ногами, потребовал организовать консилиум по решению задачи, как открыть долбанную дверь, предложил позвать сторонних специалистов, но все его мольбы были нами хладнокровно проигнорированы. Хотя, будь мы в другой обстановке, я бы тоже загорелся желанием узнать, что именно хранится за железными дверями. Что-нибудь да есть. Те двери, что мы сумели отворить путем пинков или огня, вели в небольшие клетушки, где находилась кое-какая добыча. Перемешку всяких хлам. Бочки, разбитые ящики, ветошь, пустые мешки и прочее. Но было и кое-что интересное. Так, например, попалось несколько полных бутылок с вином, нашлось и несколько эликсиров. Все это Бом моментально упрятал в свой заплечный мешок, не дав нам толком и рассмотреть трофеи. Но я не протестовал против такой расторопности. Я с ними добычу не делил. Но, судя по спокойным лицам остальных, Бом вел дела честно, никого не обделяя вкусняшками и деньгами. А это самое главное. Помимо дверей мы столкнулись со все возрастающим количеством сюрпризов, оставленных краберами. И еще несколько морских ужей, извивающихся у дна в различных ямах, заполненных водой в желобах и даже в совсем мелких лужах. Там же плескались и более странные создания. Непонятные клубки, похожие на бурые водоросли, плюющие ядом, морские ежи с длиннющими иголками, парочка мелких скатов и целых 5 медуз, способных парализовать одним касанием. Как морские жители выжили в пресной канализационной воде, я не знал, но был уверен, что это не поблажки игровой системы. С этим Вальдире строго. Значит, воду что-нибудь додобавили. Может, просто мешок морской соли высыпали, а может, напоили самих стражей каким-нибудь особым зельем. От всех сюрпризов мы избавились, обойдясь при этом мелкой кровью. Один из духов орбита помер. Мне досталось по руке стрекалом, отчего рука отнялась по самое плечо. Орбита заворожила переливающаяся радужным светом медуза, и мы еле вывели его из состояния отрешенности. Иначе бы он так и остался там сидеть. Выводили из завороженности просто. Прибили медузу, лишив лысого эльфа объекта для любования. Здесь ему не океанариум. Что меня настораживало, я не видел краберов и был этим сильно опечален. Я предпочел бы встречать этих закованных в хитиновую броню уродцев поодиночке. А сейчас все шло к тому, что мы в самом скором времени нарвемся на их скопище. И тогда пиши пропало. Мы одного-то еле завалили. А если их нападет сразу десяток? На этот случай мы стратегию уже обговорили. И называлась она просто «Ноги в руки и текать». Нам не выстоять даже против пятерки морских агрессоров. А если с ними будет босс? Идущая впереди Кира скинула сжатый кулак, и мы послушно застыли. Лохар открыл было пасть, чтобы вякнуть что-то, но на его губах сомкнулась железная перчатка, запечатывающая слюнявые уста. Кире явно было не до шуток. Еще один жест ладонью вниз. Несколько тихих слов, и мы тихо присели, одновременно гася выдающие нас светляки. Несколько секунд, и мы в полной темноте. Гусиным шагом я добрался до девушки и взглянул вперед. Метрах в 10 от нас коридор обрывался, а дальше было нечто вроде нехилой пещеры с первозданным скальным полом, покрытым лужами. И еще дальше виднелось несколько пылающих холодным голубым светом костров, находящихся, судя по всему, прямо в воде. И там же мелькали гротескные тени, крутящие вокруг источников света. До наших ушей донеслось странное пощелкивание, скрежетание, противный хруст, бренчание чего-то струнного и мелодичное посвистывание. Все было настолько натуральным, что вкупе с эффектом полного погружения давало просто непередаваемую смесь ощущений. Так и казалось, что мы перед входом в пещеру, где гнездятся первобытные чудовища, танцующие вокруг болотных огней. Нечто дикое, страшное и завораживающее одновременно. В реальном мире такого уже не встретишь. Серые и унылые мегаполисы, доверху наполненные рутиной. Вот наш удел. За более яркими впечатлениями добро пожаловать в Альдиру. Здесь они гарантированы. «Что делать будем?» — пробормотал у меня над духом Док. «Какой план, босс?» «Какой-какой?» — забормотал я в ответ. «А хрен его знает. Я кроме пляшущих теней ничего не вижу». «Зато я вижу», — хрипло зашептал гном Крей. «И чего видишь?» «Двух краберов, сидящих вокруг синего костерка, и целую кучу непонятной живности, больше всего смахивающей на больной кошмар. Ребят, а разве дельфины могут из лужи в лужу на плавниках перескакивать, радостно насвистывая при этом? Фига себе, сюр!» «А еще, нажала на гнома Кира. «Что еще видишь? Других краберов точно нет?» «Только двоих вижу», — мотнув головой Крей. Если только под водой сидят. Одного здоровенного осьминога вижу. Жрет что-то. Рыбы летающие. В смысле, из лужи в лужу перелетающие. Черви или змеи какие-то. Полный мрак, короче говоря. И нам вот этот бардак атаковать? Нет, блин, буркнул я. Просто посмотрим и уйдем. Да я к слову. Как атаковать? Там мелочи по 200 рыл наберется, крупняка чуть меньше, но тоже нехило наберется. У всех разные уровни, разные тела. Кто-то ползает, кто-то прыгает, кто-то летает. У меня глаза в кучу разбежались. Глаза в кучу разбежались, хмыкнул я. Крей, ты явно недолго в Альдире живешь, хмыкнула Кира. Я здесь не живу, я здесь играю, парировал обиженный гном. «Про это и говорю», — согласилась паладинша. «Недолго ты здесь. Запомни главное правило при атаке таких вот нор и гнездилищ». «Им?» — столь неблагозвучно заинтересовался док. «Против массы рулит только масса», — произнесла девушка внешне бессмысленную для непосвященных слушателей фразу. «Чего? А, вы про...» «Про это самое», — кивнула Кира. Про боевые массовые заклинания. Зачищать массой массовые скопления мобов – самое милое дело. Поодиночке вырезать запаришься. Но массы у нас пока нет. Горько вздохнул я. Своей, по крайней мере. Нам и бумажная сойдет, ответила Кира, запуская руку в поясную сумку. У кого что есть? Блин, Рос, в следующий раз поподробнее задачу объясняй. Я бы побольше макулатуры прихватила. «А я знал», — попытался было я оправдаться, но тут же замолк и, обиженно запыхтев, полез в свой заплечный мешок. «Мне оправдываться нельзя, я лидер, но я лидер, ограниченный в средствах. А клянчить у знакомых кланов свитки заклинаний и финансы не хочу. Кто сколько вообще кинул, на том и живем. «Кто сколько кинул?» «Лысый эльф, вон в общак только цветное стеклышко и собачий ошейник кинул». Но я же его этим не попрекаю. Тфу, разошелся что-то я. А вообще, пора создавать в личной комнате специальные наборы на все случаи жизни. Найти бы только денег на эти самые наборы. Проверка имеющейся макулатуры заняла от силы 3 минуты. Все бросили мне тугие рулончики свитков. Я их быстро подхватил, сам удивляясь своей ловкости. В реальном мире уронил бы половину. И в итоге мы оказались гордыми обладателями самых различных свитков, которые я принялся просматривать, одновременно произнося названия вслух, дабы все узнали потенциал имеющегося у нас массового арсенала. Озвучивал название шепотом, чтобы гнездившиеся рядом монстры также не оказались в курсе, чем мы их собираемся глушить. Текс. Огненный шар. 2 штуки. Нестабильный огненный шар. 1 штука. Мировая штука. Эх, жалко, что мало. Каменный дождь — 1 штука. Ядовитая волна — 1 штука. Первый раз слышу про это, но звучит интересно. Ты дальше читай, — подбодрила меня Кира, веселеющая при каждом новом названии. Читаю, — отозвался я. Струна рока. В каком смысле? В смысле рок-музыканта или... Или, — ответила Кэлин. Это мой свиток. Я в награду за квест 2 свитка получила. Один изучила и получила огненную струну, а другой остался. Это высшая форма заклинания огненной струны. Думаю, если активировать над самым полом, то многих нашинкует. Интересно, хмыкнул я, поднося к глазам следующие свитки. Так, сиреневые. Ну-ка. Я рабыня, ты хозяин. Двухчасовая кодовая фраза активации. Ахи-вздохи, таки-трахи. Какого хрена? Что это за заклинание такое? А это что? Демоница на час? Почувствуй себя козлоподобным? Да какого, мать его, хрена? Что это за магия такая? Ой, звонко вякнул док. Это мое, простите, по ошибке отдал. Это личное. А, задумчиво протянул я. Личное. «Ну, держи, козлоподобный!» «Я не козел, просто... Ну, вы же понимаете, мужики, да? Ну, понимаете же?» «Не-а!» — замотал головой Крей.